ночь под окнами орали. Россия чемпион, вот купили, спать мешали. На ушах район, чем заставить их гордиться? Мячик да хоккей, пусть пухает, пусть резвится. Россиянин бей! Победа и прямой потолок, чтобы бил спокойно в боку. Россиянский лох, нас сольётом в небе не отвлечь. Смотрим вперед, точно знаем, куда бить. Пусть в разрухе все, что можно, и у орденах на границах пусть тревожно, и в южных горах к черту все в ларек ближайший. Ты беги быстрей, россияне. Выкрыли в хоккей! Победа и прямой поклон, чтобы бил спокойно в боку. Россиянский лох, нас салютом в небе не отвлечь. Смотрим вперед, точно знаем, куда бить. С вами были Алексей Смертин, Виктор Гусев. Всего вам хорошего, до свидания.